«Ну, поскорее выходите, или прикажете позвать доктора!» «Как она кричит! Как противно кричит! Лучше не спорить! Он всегда предпочитает не спорить и уступить!» Покорно отправляется он в приемную, ни слова не говорит в свое оправдание. Там он опять прислоняется к стене и ждет, когда очередь дойдет до него. Наговорит эта чертова кукла врачу. Ох, наговорит. Сестра прогнала запуганного Энно Клуга на его место. Теперь она идет обратно через прихожую. Хорошо она его отчитала. Вдруг она видит на полу, недалеко от почтового ящика, открытку. 5 минут назад, когда она отворяла дверь последнему пациенту, открытки здесь не было. В этом она уверена. И звонка она не слыхала. Да и вообще, в этот час почты не бывает. Все это мелькнуло в голове у сестры, пока она нагибалась за открыткой. Но спустя некоторое время она уже была вполне уверена, что и раньше, когда открытки не было еще у нее в руках, когда она еще не видела, что это за открытка, что уже тогда этот непоседливый сморчок показался ей подозрительным. Она взглянула на открытку, прочитала несколько слов и в сильном волнении бросилась к врачу в кабинет. Господин доктор, посмотрите, что я у нас в прихожей нашла!» Она ворвалась во время осмотра, настояла, чтобы доктор отправил не успевшего одеться пациента в соседнюю комнату и только после этого дала врачу открытку. Ей не терпелось, пока он дочитает до конца. Она тут же сообщила ему свои подозрения. Только этот плюгавый непоседа и мог быть никто другой. С первого же раза он мне не понравился. Взгляд у него какой-то вороватый, и совесть нечиста. Ни минуты не посидит спокойно. Все в прихожую бегал. 2 раза я выгоняла его из уборной. Когда 2-й раз выгнала, тут-то я и нашла открытку в прихожей на полу. С лестницы ее бросить никак не могли. Слишком далеко она от почтового ящика лежала. «Господин доктор, позвоните сейчас же в полицию, пока он не улизнул. Ох, Господи, а что, если он уже ушел? Пойду погляжу». С этими словами она выскочила из кабинета, не закрыв за собой дверь. Врач стоит в кабинете, держит открытку в руках. Ему чрезвычайно неприятно. Ведь надо же, чтобы как раз у него на приеме случилась такая история. Еще, слава Богу, открытку нашла сестра, и он может доказать, что уже 2 часа никуда не выходил из кабинета, даже в уборной не был. Она права, лучше сейчас же позвонить в полицию. Он ищет в телефонной книжке номер полицейского участка. Сестра заглядывает в открытую дверь. «Он еще тут, господин доктор», — шепчет она. Он, конечно, думает, что так легче отвести от себя подозрения, но я совершенно уверена. «Хорошо», — прерывает доктор взволнованную сестру. «Закройте, пожалуйста, дверь. Я сейчас позвоню в полицию». Он сообщает о случившемся, получает указания во что бы то ни стало задержать этого человека, пока не пришлют кого-нибудь из участка. Передает это указание сестре. Говорит, чтобы она немедленно позвала его, если тот человек захочет уйти. И снова садится за письменный стол. Нет, продолжать прием невозможно. Он слишком взволнован. Надо же, чтобы это случилось с ним, именно с ним. Совести у этого писаки нет. Так людей подводит. Не думает о неприятностях, которые может навлечь такая открытка. В самом деле, только этой открытки ему не хватало. Придет полиция, чего доброго заподозрят его, сделают в квартире обыск. И хотя потом и выяснится, что подозрения неосновательны, все же в комнате для прислуги найдут. Врач встает, надо бы хоть предупредить ее, и опять садится. Но кто его заподозрит? Да кроме того, если ее и найдут, так она его экономка, что из документов яствует. Все это 100 раз обдумано и взвешено. С тех пор, как год назад он был вынужден развестись с женой-еврейкой под нажимом нацистов, он сделал это, уступая ее просьбам, чтобы хоть детям обеспечить сносное существование. Затем, переехав на другую квартиру, он взял свою прежнюю жену в экономки, достав ей фальшивые документы. Собственно, ничего не может случиться. Она не очень типичная еврейка. Проклятая открытка! Надо же ей было попасть к нему. Но, наверное, она всюду, куда ни попадет, вызывает страх и ужас. Сейчас нет человека, которому бы нечего было скрывать. А что, если такие открытки предназначены как раз для того, чтобы вызывать страх и ужас? А что, если такие открытки с заранее обдуманным дьявольским намерением нарочно подбрасывают тем, кто ненадежен, чтобы выяснить, как они себя будут вести? А что, если за ним уже давно ведется слежка, и это только один из способов выяснить, не скомпрометирует ли он себя чем-нибудь? Он во всяком случае поступил правильно. Через 5 минут после того, как открытка была найдена, известил полицию. И даже готов указать человека, на которого падает подозрение. Возможно, ни в чем не повинного бедного малого. Ну, это уж не его дело. Пусть как хочет выкручивается. Главное, самому не пострадать. И хотя такие рассуждения отчасти успокоили его, он все же встал и быстро, привычным движением, впрыснул себе небольшую дозу морфия. Морфий поможет ему встретить этих господ, уже направляющихся сюда должным образом, спокойно и даже, если хотите, с несколько скучающим видом. Небольшая доза морфия – это средство, к которому он часто прибегал после своего позора, как он до сих пор в душе именовал развод с женой. Он еще не стал морфинистом, до этого не дошло. Бывает, он 5-6 дней обходится без морфия. Но когда на жизненном пути возникают неприятности, а теперь, во время войны, неприятностей с каждым днем становится все больше, тогда он прибегает к морфию. Только морфий и спасает. Без такого искусственного средства нервы не выдерживают. Да, пока он еще не морфинист, но он на верном пути к этому. Ах, поскорее бы кончилась война, чтобы можно было уехать из этой злосчастной страны. За границей он удовольствовался бы самым скромным ассистентским местом. Через несколько минут бледный, слегка утомленный врач встречает двух господ из полицейского участка. Один в форме вахмистра прислан только за тем, чтобы сторожить у входной двери. Он сейчас же сменяет сестру. Другой в штатском, сотрудник уголовной полиции Шредер. В кабинете врач отдает ему открытку. Показания? Ну, какие, собственно, могут быть показания? Он больше 2 часов без перерыва принимал пациентов. Не то 20, не то 25 человек подряд. Но сейчас он позовет сестру. Приходит сестра, а у нее богатый материал для показаний. Очень богатый. Она изображает этого непоседу, как она его окрестила, с ненавистью совершенно непонятной, так как вся вина его только в том, что он 2 раза ходил в уборную курить. Врач внимательно следит за ней, как она дает показания, возбужденно, срывающимся от волнения голосом. Он думает, надо будет обратить серьезное внимание на ее базидовизм. Болезнь все усиливается. В таком возбуждении, в каком она сейчас, ее, собственно, уже нельзя считать вполне вменяемой. Сотрудник уголовной полиции Шредер как будто думает приблизительно то же. «Благодарю вас. Пока что этих сведений вполне достаточно», — прерывает он ее показания. «А теперь, фройлен, будьте добры, укажите, на каком месте в прихожей лежала открытка. Но, пожалуйста, поточнее». Сестра кладет открытку на пол, на такое место, куда ее как будто никак нельзя было бросить через отверстие в почтовом ящике. Но Шредер вместе с вахмистром до тех пор забрасывает в щель открытку, пока она не падает почти на то самое место, которое указала сестра. Сантиметров 10 не хватает. «А может быть, она лежала здесь, фройлен?» — спрашивает Шредер. Сестра явно возмущена тем, что эксперимент с открыткой удался. «Нет, так близко от двери открытка никак не могла лежать», — решительно заявляет она. «Скорее, еще дальше, чем я показала. Теперь мне кажется, что она лежала у самого стула. И она указывает место на полу еще на 0,5 метра дальше от почтового ящика. Я почти уверена, что задела за стул, поднимая открытку». «Так, так, так», — говорит сотрудник и холодно разглядывает свирепую женщину. В душе он перечеркивает все ее показания. «Истеричка», — думает он, — «просто ей мужика не хватает. «Ну да, ну и понятно. Все на фронте. И физиономия она не вышла. А теперь я хотел бы минуты три посидеть у вас в приемной, как самый обычный пациент, и сперва приглядеться к господину, на которого падает подозрение, но чтобы он не знал, кто я. Это, я думаю, возможно», — вслух обращается он к доктору. «Но, разумеется, возможно, фройлян Кизов скажет вам, где он сидит». «Где стоит?» — сердито возражает сестра. «Разве такой посидит? Он скорее всем ноги отдавит. Его нечистая совесть мучает. Этот проныра...» «В таком случае, где он стоит?» Опять перебивает ее Шредер. И на этот раз не очень вежливо. «Раньше стоял возле зеркала у окна», — отвечает она с обиженным видом. «А где он теперь стоит, этого я, конечно, сказать не могу, ведь он минутки не постоит спокойно». «Неважно, я найду его», — заявляет сотрудник Шредер. «Вы же мне его описали». И он проходит в приемную. Там царит некоторое возбуждение. Уже 20 минут не вызывали к доктору пациентов. Сколько еще сидеть прикажете? Точно у людей своих дел нет. Верно, доктор принимает с другого хода частных пациентов, которые много платят, а застрахованные сиди и жди, пока в глазах не потемнеет. Но таковы все врачи. Поверьте мне, уважаемый, куда угодно пойдите, всюду одно и то же. Деньги все любят. Разговоры о корыстолюбии врачей становятся все оживленнее, а Шредер тем временем молча разглядывает нужного ему человека. Он сразу узнал его. Совсем он не такой непоседливый и не такой пронырливый, как описала его сестра. Он спокойно стоит все на том же месте у зеркала и не принимает участия в общем разговоре. Он как будто и не слушает даже, что говорят вокруг. А обычно это делают все, чтобы скоротать скучные часы ожидания. Как-то тупо и с какой-то опаской глядит он на всех. «Простой рабочий», — решает Шредер. «Нет, пожалуй, побольше. Руки должно быть искусные, на них следы от работы, но не от тяжелой. Костюм и пальто содержит в порядке. А все-таки никак не скрыть, что они очень поношены. Нет, судя по тону открытки, не такого человека представляешь. У того язык энергичный, а тут вдруг этакий озабоченный кролик». Но Шредеру хорошо известно, что люди часто не то, чем кажутся. А показания сестры звучат так веско, что дело во всяком случае надо расследовать. Автор открыток, видно, у начальства в печенке сидит. Совсем недавно опять пришел приказ с надписью «Секретно, совершенно секретно», требующий, если будут обнаружены хоть малейшие следы этого дела, тут же принять самые энергичные меры. «Хорошо бы чего-нибудь добиться», — думает Шредер. «Давно мне пора получить повышение». Пациенты так обозлены ожиданием, что не замечают, как Шредер подходит к плюгавому заморышу у зеркала, хлопает его по плечу и говорит: «Выйдем-ка на минутку в прихожую, мне вас кое о чем спросить надо».